Будущее не наступит, пока не научишься жить в настоящем. В тот день я рано на работу не пошла. Отправила Джиму письмо по электронке, поблагодарила за помощь и вкратце пересказала свой разговор с детьми. Еще написала, что хочу поговорить с ним, но приехать утром не смогу, поэтому я прошу его позвонить мне домой после работы. В тот вечер мы с Джимом долго болтали по телефону. Я подробно рассказала ему о всех наших событиях и о том, что я вела себя с ними совершенно неправильно, а еще и о нашем семейном видении. Джим был под большим впечатлением от услышанного и полностью меня поддержал. Мы оба сошлись во мнении, что самое существенное видение — трезво судить об окружающем тебя мире. На самом деле честная оценка настоящего не менее необходима, чем образ будущего». «Важно и то, и другое». Я рассмеялась, когда Джим сказал: «Будущее не наступит, пока ты не научишься жить в настоящем». Как это верно? Я сразу вспомнила о Марше, ее увлечение работой в бухгалтерии с тех пор, как мы придумали свое общее видение, так ее поглотило, что она перестала замечать некоторые проблемы. Один коллега в отделе не разделял нашего энтузиазма, но никто не пытался с ним даже поговорить. Все делали вид, что ничего не происходит, но так же не могло продолжаться бесконечно. Я поняла, что если мы не сможем честно и правильно оценить ситуацию, наше видение никогда не заработает. Вот что бывает, когда думаешь только о будущем и забываешь про настоящее. А что же бывает, когда человек живет только настоящим, без какого-либо представления о будущем? На ум тут же пришел Даг. Он все свое внимание уделял тому, что шло не так в настоящем. Из-за этого он постоянно на что-то жаловался или злился. Он застрял в настоящем. Вдобавок, он был не в состоянии признать свою истинную роль в наших проблемах. Из-за этого он не мог ничего изменить и выстроить свою жизнь такой, какой бы ему хотелось. Он просто сдался. Теперь понятно. Важны отчетливое видение будущего и честный взгляд на настоящее. Видение без жизни в настоящем — это сплошное витание в облаках, а заботы только о настоящем без видения будущего — ползание в грязи. Я так долго молчала, размышляя, что Джим спросил: «Ты еще там?» «Да, я здесь», — ответила я, — «больше, чем когда-либо, просто меня как громом поразило». Когда видение становится четким, нужно посмотреть на то, что происходит сейчас, и дать оценку. Нужно быть честным с самим собой, а это не так просто, если раньше винил себя или кого-то еще. От обвинений надо отказаться. Это не поможет увидеть правду, но нужно умудриться сделать и то, и другое, и сосредоточиться на видении, и быть честным с собой в отношении настоящего. «Ты права», — ответил Джим. «Я тут вспомнил про «Титаник». Вот был всем пароходом пароход. Он был придуман, создан и пустился в плавание, как самый большой, самый роскошный, самый мощный пароход в мире. Его создатели были полностью сосредоточены на своем видении, но они не были готовы к вмешательству извне. Они не оценили правильно действительное положение вещей. Они знали об айсбергах, но приняли ужасное решение идти по расписанию, не задумываясь об опасности. Вот такие страшные последствия могут быть у видения без трезвого взгляда на настоящее. Одновременно сосредоточиться на видении и ясно видеть свою нынешнюю ситуацию — вот что нужно, чтобы плыть вперед на всех парах. И как только осознаешь, каково твое видение, нужно жить по новым правилам. Даже когда видение только выстраивается, нужно действовать согласно тому, что уже знаешь. Нужно перенести видение будущего в настоящее. «Значит, видение — это не просто будущее, так? Это и настоящее тоже», — сказала я. «Абсолютно точно», — ответил мой замечательный друг. А потом он сказал нечто, что поразило меня до глубины души. «Учись у прошлого, строй планы на будущее и живи в настоящем». Другими словами, живи в своем видении прямо сейчас. «Если я буду жить в своем семейном видении, с утренними беседами придется завязать», — сказала я. «Я беспокоюсь о том, как это повлияет на наши отношения, ведь утренние разговоры с тобой так много для меня значат. Это особенное время, и день начинается с таким хорошим настроем. Мне не хочется лишаться этих минут, однако я нужна своим детям. Это время важно и для них тоже». Я надеялась, что Джим что-нибудь придумает, но он остался верен себе и ответил честно. «Элли, наши разговоры многое привнесли в наши жизни. Мне тоже очень не хочется отказываться от нашего утреннего времени, потому что, кроме всего прочего, это просто идеальное время. Но я согласен, что твои дети важнее. А что, если ты устроишь семейный совет, расскажешь им о наших встречах, о том, насколько они необходимы тебе? Может, они разрешат себе уходить пораньше раз в неделю? По-моему, неплохой вариант. Да, с детьми я поговорю. Еще нужно так все устроить, чтобы они были предельно со мной откровенны. И поскольку честность становится основой нашего семейного видения, я начну разговор именно с этого. Тогда мы сможем открыто, честно распутать клубок наших проблем. Видение нашей семьи поможет нам двигаться вперед. И тут Джим выдвинул интересную идею. «Я думал насчет Алекса. Ты говорила, что он любит рисовать, но сейчас отказывается брать уроки, потому что на занятия ходят одни девочки». «Да», — сказала я, — «он теперь пытается понять, насколько можно показывать свое благородство и деликатность. Мне кажется, драка с хулиганами убедила его в том, что лучше быть жестким». «Жалко, если он забросит рисование», — продолжал Джим. «Моя дочь Кристен этим летом будет дома. Она хочет поработать в моем агентстве в отделе маркетинга на полставки. Я ведь говорил, что она закончила художественную школу. Мне кажется, она была бы рада давать Алексу уроки. Кристен раньше была вожатой в летнем лагере, и ей нравится общаться с детьми помладше, наверное, потому что у нее нет братьев и сестер». «Как тебе мое предложение?» «Чудесная мысль. Согласно нашему семейному видению, мы должны помогать друг другу расти. А занятия с Кристен как раз разовьют способности Алекса и, кроме того, поддержат его в преодолении тинейджерских проблем. Давай спросим у Алекса и Кристен, что они об этом думают». «Как же это здорово, когда есть видение», — подумала я. «Если понимаешь его и если осознаешь, что действительно происходит вокруг тебя, не нужно ни о чем думать. Все происходит само собой. Какое волшебство!» Я просто была готова лопнуть от чувства бесконечной благодарности ко всему миру. Джейн и Алекс согласились отпускать меня пораньше раз в неделю, но только не в понедельник. В начале недели перед школой они хотели быть вместе со мной. Мы с Джимом решили, что наше утро будет во вторник, так что все возвратилось на круги своя. Кристен все лето давала Алексу уроки рисования, и они подружились. Она оказалась очаровательной девушкой и стала Алексу чудесной старшей сестрой. Они сильно привязались друг к другу, и Алекс многому у нее научился.